А вы уже отсидели здесь? Я смотрю, никакого движения. Как сидели, так. Вы давно сидите? Давно тут сидим. Давно сидим? А все, а тут меняется, да? А вы сидели. А я какой по счету? А мы сбились уже. А вы уже не помните, да? Вы уже, наверное, несколько дней сидите. Матвей, Будда, книги. Будда приходил, да, потом Лао Цзи. Уже все, да. Да, весело. А кого вы ждете потом? За мной. На ночь. Так? Психоделическая группа. Прямо группа. А рок? Они что, вот этого, да? Может быть, вот так. Так что оставайтесь с нами. Вас неизвестная реальность будет, наверное, неизвестная нереальность. Тоже еще напишет. Известная нереальность у меня будет. Да. Так, ну что же, атмосфера интересная. Интересно. Ну вы устали же, наверное. Да нет. Не устали? А сбивка произойдет. Вам что до этого рассказывают? Про наркотики. Про чай вам рассказывают? Чай. Там у нас энергия хватит. Чай. Ага. То есть вам рассказывали про чай, но не давали. Давали. И давали еще, да? Давали уже, да. А, то есть вы бодрые, да? Ну, относительно чая. Относительно чая, да. Мате? Да. О, после чая мате. Вы после сможете чая. Еще неделю продержаться. Мате. Так что мы можем здесь мате? Месяцами сидеть. Месяцами. Фокус-группа, как это называется в бизнесе? Группа поддержки. А, группа. О, вы меня поддерживали будете. Ага. Так, хорошо. Это было для разогрева. А вот сейчас поддержка, да? Тогда мне падать надо начинать, чтобы вы могли поддерживать. Надо было ящичек, чтобы причесить, чтобы чаем нас уже подчивали, а вы покрепче могли. А я вас до полного наркотиков буду. Не, ну это сейчас... Дозы, будем... кстати, дозы высокие, не все выдерживают. Противозаконно. Это я вам по опыту говорю, далеко не все выдерживают. Сейчас мы посчитаем, что у вас дозы. Не, а что считать-то? Это разведенное. Разведенное, а вот это концентрированное. Как вы относитесь к наркотикам? Положительно. Смотрите. Я предупредил. Действие может быть очень неожиданное. Очень неожиданно. И резкое. Может начаться у вас это выброс негатива. Выброс негатива. На вас, что ли? У вас что идет? Фиксируйте камеры специально. Позитив? Ага, однозначно позитив. А у кого-нибудь есть однозначный негатив? Или здесь не принято? Что такое грех? Негатив, грех. Свобода. Грех у вас есть? Вот у вас, вы написали. Ну, я написал. Ну, сейчас мы... Ну, это я написал, а у вас-то что? Это разбавленный грех, да. У вас какая концентрация негатива? Или все здесь такие благостно настроенные в кругу этих великих психотерапевтов, мыслителей прошлого? У вас какое настроение? Чтобы не знать, сонастроиться мне надо. У вас какое настроение? Что вы моргаете? У вас какое-то настроение же есть? Вы все перечислили, а мне остается сказать, что да, хорошее. Все плохое осталось там. Все плохое осталось там? Кстати, интересно, а кто за ним следит? Там есть стражи порядка. То есть вы оставили в надежном месте, за ним присматривали, да? А чего вы сюда-то не принесли? Там камера хранится. Мы же не сможем целостно. Легче? А вам тяжело с негативом? Ну, он уравновешивает. Он не дает оторваться от земли. Так а что вы его держите-то где-то там? Это же вам бегать надо туда, чтобы уравновеситься. Здесь вы вознесетесь и вообще... Вы даже не схватитесь там, где у вас, кто там помнит. Представляете, вас сейчас понесет туда, вверх. Да. Да, вот на этих самых вибрациях. Заставили задуматься. В четвертое, пятое, шестое измерение. Понимаете, вот так вот прям будете идти, и остановиться не сможете. До 20-го. Так, пожалуйста, я смотрю, что у нас это Держаться-то не за что. Негатив-то у кого-нибудь есть? Тяжелый такой, материальный такой. Питаетесь негативом? Я? Я питаюсь всем. А вы чем питаетесь? Ну, мы вами будем питаться сегодня. О, как, вот видите, значит, мне тем более надо позаботиться. Конечно. А то вы отравитесь, и потом будете говорить, что типа Пинт отравил, да? Мы пришли им питаться, мы его съели, и нас тошнит потом. Да? Ну, вот и негатив будет. Так смотрите, вы как это, безалаберно относитесь к пище. Пришел Пинт, вы не знаете, как он приготовлен даже вообще, из чего он состоит, и уже готовы его кушать. Смотай все можно. Вы пришли, мы еще вас не пробовали, давайте. Не, я вас предупреждаю, это инструкция по пользованию Пинтом. Вы понимаете, вы пришли, совершенно не отдаете отчета, куда, чего и как. Это вы пришли, мы вас ждали. Смотрите, вы меня ждали, вы меня хотите съесть. Это очень ответственно, понимаете, я же как пища понимаю. Хотите, чтобы мы вас съели. А? Вот он хочет съесть вас. Ой, меня съесть хочет. А вы что хотите? Послушайте. Просто послушайте. А есть не будете? Это как в лесу вообще. Раз такая белочка. А вы зачем пришли туда? За эмоциями. А чая не будет. За эмоциями я пришла. За эмоциями? Да. За передачу эмоций или прием эмоций? Нет, ну как. Как? Ну как? Вы их передаете интенсивно. Вот вы молодому человеку передаете свои эмоции. Прямо так, что меня аж это... Чувствуете? Да? Я чувствую, я все чувствую. Я сказала, сейчас типа не встревайте в нашу интимную жизнь. Смотрите, первое предупреждение. Люди рядом, напротив, делают заявление, да? Не встревайте в них интимную жизнь. Я даже не знал, что у вас интимная жизнь. Можно сказать, что они на подтанцовке. Чуть не встрял вообще. Я задумал, будете третьим довольствием. Я уже тут не третьим, я тут, наверное, 50-м буду. В общем, так. А можно? Можно. Я конкурент, вы мне конкурент, я вот сейчас вижу, да? Два человека говорят, да, вы на кого будете смотреть, кстати? Смотря о чем говорить будет. Кто лучше говорить будет, да? Они же говорят тихо между собой, а мы слушаем. Тихо между собой, это вам тихо, а мне-то очень слышно. Смотрите, я сейчас перерываю и все слышу. И мне надо транслировать, что она говорит вам тогда. Вот смотрите, сколько условий вообще. Вот, да, вот собрались и думаем, все легко. Нет. Причем непонятно, вы пришли меня скушать, вы пришли меня послушать, а она пришла эмоции передавать. Это только три человека, а все остальные чего? Будьте любезны, скажите, пожалуйста, чему вы хотите меня подвергнуть? Ну, чему вы хотите подвергнуться? Ничему вы хотите меня подвергнуть? Я пришел в незнакомый коллектив. Понимаете, я же должен познакомиться как-то, да? Чего вы хотите? Пожалуйста. Чудо! Чудо! Да. Опа! Четвертая заявка. Чудо! А какое? Чудо? Чудо. Чудо? А я же не говорил, что меня дьявол. Не говорил. Не говорил. А вы не говорили, что вам надо от чего? Что-то как дьявол не делают. Так дьявол не делают. Значит, не дьявольское, божественное. Так, ну ладно, вот это еще один человек с заявкой. Пожалуйста. Вот. Пожалуйста, говорите. Говорите, а то вот такое ощущение, что вы не говорили давно. Вы сидите давно, а говорили очень давно тоже что-то. Да, конечно, обычно приходят все, говорят, да. Говорят, нам не дают. Не дается. А я вам, смотрите, какую возможность предоставляю. Неизвестно, будет ли она вообще еще, да? Приходит человек и начинает ваше внимание эксплуатировать. А я наоборот говорю вам, давайте я вас послушаю. Кто давно не говорил? Глаза не отводите, куда в глаза уводите. Опа, поймал. Поймал вас, говорите. Опа, нет. А почему? У нас же диалог. Я стесняюсь. Вы стесняетесь? А я, знаете, как стесняюсь? Вы даже не представляете, как я стесняюсь. А? Так я пришел поработать со своим стеснением. Смотрите, я работаю, давайте и вы тоже. Давайте все вместе будем работать. Не будете? А вы уже сказали несколько слов. И что, и вам стыдно? Вы краснеете. Значит, вы пришли сюда постесняться, это пятый. Послушать. Женщина тоже послушать пришла. Две женщины пришли послушать. Но одна стесняется, другая нет. А что, собственно, вы хотите послушать? А что вы можете предложить? Я? Компот могу предложить. Котлеты по-киевски. Научите, как котлеты по-киевски слушать. Котлеты по-киевски как слушать? Будем вместе учиться. Я же не знаю, что вы хотите. Я принес котлеты, а вы слушать хотите. Ну, тогда придется нам слушать котлеты. Мы сейчас пытаемся сонастроиться, если не возражаете. Возражаем. Возражаете, хорошо. Кто-нибудь еще возражает? Вы просто возражаете или по поводу чего-то? Нам стыдно за вас. Вам вы стыдно за... президент общественной организации осознания. Приходите, спрашиваете, что вы сюда пришли. О, голос народа. Президент должен прийти на... молчать. И потом речь на 2 часа, да? А потом его уносят с цветами. А я уже не президент. Основатель, я руководитель. А, руководитель, да. Не похоже, что вы руководитель. Я, не руководитель. Я уже не руководитель, я меняюсь. Я был руководитель. Автор ряда книг. Вот это осталось. Вот нам стыдно будет, сейчас посмотрим, думаю, господи, уже ума набрался. Смотрите, уже 3 человека пришли со стыдом, да? Да. Такой интенсивный, да? Женский стыд такой, молчи. И мужской стыд, который еще говорит, говорю, да, что, типа... Что я мужчина. А вы не мужчина, сейчас, да? Сейчас нас... Равноправие, да? Демократия. Демократия. То есть вы сегодня решили кем быть? Ну, вы как меня видите? Я вас вижу. Стеснявшись? Крупный. Вижу. Или крупная? Неизвестная. Крупная. Реальность. Неизвестная реальность. Неизвестная. Вы уже много раз говорили, да? Я верю. Так, господа, давайте мы все-таки решим, как нам удовлетворить интересы всех собравшихся. Для этого же нужно их высказывать. Вот как эта милая женщина, она высказывает. Пожалуйста, говорите. Вы знаете тему? У нас же тема. Да, вы нам подкиньте тему, мы ее разобьем. Подкиньте тему, да. Я смотрю на вас и думаю. А что я думаю? Не знаю. Я не умею. А я же на вас смотрю. Я не экстрасенс, я чужие мысли не читаю. А что же вы так много говорите? Не экстрасенс, а так много говорите. Словно вы экстрасенс. Да, нет. А тогда зачем вы так много говорите? А вы кто вообще? И о чем вы так много говорите? Видишь, из вас льется просто благодать, да, которую вы делитесь. Мате попили, нас штырит. А, вас штырит. А, штырит, да, потом будет колбасить, да? Колбасить и как еще плющить будет, да? Я надеюсь, до этого я не доживу, когда вас будет плющить. Или не переживете. А может, я и доживу, и переживу. Нет, задевать. Хорошо. Значит, тема у вас. Вас что заинтересовало? Просто стул хороший и тепло здесь. Или тема вас заинтересовала? Стул хороший, не мужчина и женщина. Вот это громко кричать не надо. Стул хороший. У вас хороший, живите спокойно. Не у всех так, понимаете? Пожалуйста, вот что же вас заинтересовало здесь? Воскресенье. Тема там какая была заявлена? О, тема какая? Я же хотел у вас узнать. Чего? Тема хотят какая? Женщины и боятся мужчины, да? Чего хотят женщины и боятся мужчины? Вот. Смотрите, мы обнародовали тему. Через 20 минут после начала стала известна тема. А тема вот такая. И волнует ли вас эта тема? Я? Я боюсь. Когда не боюсь, я боюсь. Когда не боюсь, то не боюсь. А что, а вот вы-то как, понимаете? Вот у вас как? Что вы хотите? Вот я вижу здесь, есть женщины. Я сразу увидел. Вошел, смотрю, женщина. И вот по теме, так сказать, нашей беседы. А что, собственно, они, женщины, хотят? Вот я смотрю на женщину и вижу, что они ничего не хотят. Тогда ничего мужчины не боятся, правильно? То есть мы решили вопрос буквально за минуту. Достигли гармонии, да? Я не знаю, как вы это назовете. Если женщины ничего не хотят, то мужчины ничего не боятся. Это по теме. Женщины, не молчите. Женщины. А они, может, не знают, что они женщины. Смотри, тут сразу в лоб никак не подойдешь. То есть ты обращаешь, говоришь, женщина, ну что вы хотя? Говорит, не женщина. Потом минут через 20 она скажет. Как вы смеете, я не женщина. Да, я сударыня. Тире-женщина? Или тире-женщина сударыня? Зачем? А что вы хотите? Вот есть тут женщина, которая может сказать, что да, я женщина. Вот так вот, общенародно признаться в этом. И потом сказать, что же она хочет. Можно я попробую? Вот, у нас есть женщина. Смотрите, как здорово. Вопрос поставлен ребром. Да. Видимо, о том вопрос, что женщины хотят плодиться и размножаться, а мужчины этого боятся, в силу того, что это ответственность. Но это моя гипотеза. Да. Очень интересно послушать такого живого, незашоренного человека. На этот вопрос, что он думает, что он может. А как вы думаете? Публику. А я как буду говорить? Как женщина или как мужчина? Вы как женщина не можете говорить. Не могу? Вы можете предположить, как женщина может говорить. А почему вы считаете, что я не могу говорить? Как мужчина. Мне это как женщина очень интересно. То есть тогда я должен говорить о страхах, которые возникают у мужчин в связи с желаниями женщин, да? Да. А между прочим, у меня вот еще будет следующее выступление в другом магазине, там наоборот. Чего хотят мужчины и боятся женщины. Вот я там тогда как? Я тогда не могу то проводить? Можете. А я же не женщина, как вы говорите. Но вы мужчина. А вы не предполагаете, что я могу быть и женщиной, и мужчиной? Предполагаю. Как эксперт. А? Эксперт по женщинам. Эксперт по вопросу. Хорошо, а что такое женщина и что такое мужчина? Кстати, если мы это не поймем, то дальше будет бесполезно понимать, что. Потому что вы сейчас говорите, типа вы женщина, да? Ну, типа. Типа, да? Типа я мужчина, типа вы женщина, и мы типа говорим, да? Ну, а я вот типа вижу у вас типа мужчину. Ко мне? Еще, да, ко всему прочему. Какой глаза? Да. Ну, а я вас тоже женщина. Хорошая женщина? Не в моем вкусе. Нет? Женщина, не нравится? Не в моем вкусе. Не нравится, да? А кто это оценивает мою женщину? У вас. Кто во мне оценивает? А-а-а. Мой мужчина. Мужчина, да? Внутренний, да. Он смотрит на мою женщину, да? И говорит, тьфу! Нет, он что-то такое говорит, что... Ну, где-то вот не мое что-то. Не мое. Ну ладно, уже с одной хоть разобрать. Так вот, кто здесь предполагает, что в нем есть и мужчина, и женщина? Что-что? Ой, я плечилась. Последний пардон. Сударыня. Да, у меня пришел ответ вот Даня. Даня, да. Смотрите, мне задавали вопрос, ответ пришел у нее. Вот это чудеса. Почему мужчины боятся вот этого самого размножения? Да. Размножения. Да, потому что свой хлеб они должны есть в поте лица своего. Только, то есть вкалывать. Чем больше ртов, это я вот говорю, истинно говорят, она простая, она может уместиться на ладошке ребенка, да? Ну, у меня уже не ребенок. Я, так вот, приходится вкалывать. Да, мужчина думает, больше ртов, больше придется работать, зарабатывать. А откуда это все возьмется? А что ему? Ему и надо зарабатывать, он мужчина. Как? В три смены, в четыре, в пять. Он тогда настоящий мужчина, да? А вообще, а почему возник вопрос, что мужчина боится размножения? Вот. Вообще, и работы еще по всему прочему. Результат, меня интересует процесс. Процесс всем нравится, знаете, а кентукским кроликам тоже нравится. И почему мужчины боятся кентукским кроликам? Кентукским, конечно. страшно. Вы гипнотическим кроликом побывали уже. Нужно же, наверное, за результат тоже нести ответственность. А вот кролик несет это? Кролик нет, конечно. Значит, женщина несет результат, ответственность за результат, который она хочет. Притом всю жизнь. Всю жизнь до конца своей жизни. До гроба, что называется. До гроба, да. До последнего гвоздя в гроб. Вот. Ага. Так. Хотите, чтобы я продолжила мысль? Нет, я пытаюсь уловить мысль. Страшно. А то я хочу продолжить. У вас более есть какая-то тема такая, более интеллектуальная, более, я имею в виду, такая этическая, или у вас будут вот такие диапазоны? У меня? Женщина, мужчина, мужчина, женщина. Да, это я специально сейчас делаю, чтобы вы поняли, надо ли вам быть здесь. Вы знаете, я не знаю, кто, допустим, вашу книгу вот эту как бы тестировал. Кто это запустил? Да кто это запустил? Я подкупил просто их, понимаете, и все. Видно, видно. Да. Вы почувствуете сейчас, глубоко почувствуете, надо вам быть здесь или нет. Потому что вас потом может тошнить. Это я вас не помню. Не помните, вы меня не знаете. А кто вас знает? Никто меня не знает. Никто меня и не помнит, понимаете. И слава тебе, Господи. А вот теперь вы меня узнаете и забыть не сможете. Да вы что? Да, да. Я вас просто предупреждаю. Вот вы сидите прямо напротив меня. Это самое сложное место, понимаете? Я-то это знаю. Может быть, вам лучше сейчас пойти. Молодой человек. Еще я уже не молодой человек. А потом я не молодой уже человек. Тему, я уже пожилой человек. Дешевая психология. Это посерьезнее, что давайте. Так вот смотрите, дешевая психология идет, да? И вы сидите напротив дешевой психологии. Представленной. Представленной. Я вас не ждал. Я вас не ждал. Посмотрите как, да? Потрясающе, да? Мы собрались. Он меня не ждал, я его не ждал. И мы сидим друг против друга, да? Такие разные. Вот чудо, чудо вы хотели, да? Чудо. Так вот, я хочу закончить. Кончайте. Кончайте. Я нашла выход из положения. Вот чтоб, да. Какое у вас было положение? Напомните, слушатели. Вот такого вот примитивного мышления, которое я сейчас вам изложила. Это, в общем-то, очень примитивное мышление нашей цивилизации. Но если... И вы его высказываете, да? Нет, я сказала, как вы принципе, представлены. Думают все. Но если... Все примитивно думают, да? Конечно. Более чем. Так. Более чем примитивно. Так вот, если каждый человек, будь то мужчина или женщина, поймет, что не сначала нужно накопить какие-то материальные вещи, да, благо, накопить, сделать счет в банке, ну там еще что-то. Подождите, Комнату. Я вот это предвидел. Что я это предвидел, я знал, вот начинается. Не из этого нужно исходить, да, а нужно исходить из того, что появятся дети, и Бог даст все. Точно. Свыше будет дано все. Сударыня, не забывайте, я здесь, ведущий. Не забывайте. Не забывайте. Вы хотели, чтобы я включилась? Вот смотрите, смотрите, в каком я окружении, да? Один меня не ждал и хочет скорее, чтобы я ушел. И это вообще хочет говорить сама с утра до вечера, понимаете? А мне надо тему держать. Так. Нам активно. Значит, вам приятно было ее послушать. Вам было приятно? Да. Не, ну вы согласны с моими мыслями? Христианскими. Да. Христианскими мыслями. Да, как бы первородный грех. Так, минуточку. Вы очумели от долгого сидения. Очумели, понимаете? Я это вижу. Поэтому надо внести некоторую струю, так сказать, какую-то, да? Вот струя – это вот тема. Давайте темой придерживаться. Значит, что хотят женщины, будем потихонечку разбирать, да? Сразу все предложение мы не осилим, но вот начнем с первого абзаца. Значит, что хотят женщины? Потому что второй не уляжется сразу. Значит, что хотят женщины? Женщины. Так, вы говорили, что женщины хотят размножаться, да? Да. То есть она говорит, я такая классная женщина, если я размножусь, то будет человечеству хорошо. Правильно? Я не отвечаю за человечество. Нет, ну а вы что размножаетесь? Не, а уродов, если вы, например, женщина, урод. Говорит, я буду рожать уродов. И нередко. И нередко. И много, и каждые 9 месяцев рожать. Простите, уродство это исключение. Наверное, речь идет все-таки о нормальных женщинах. Я не знаю, о чем идет речь. Как повернем, так и пойдет. Давайте повернем все-таки на другой. Хотите по уродов давайте? Нет. А почему не надо? А уроды что они? Что вы понимаете? Под женщиной и мужчиной. Что я понимаю под женщиной? Во! Основной вопрос. А что такое женщина? Метафизически. Метафизически. Женщина, что это такое? Потому что если мы будем рассматривать с точки зрения тела, да, то мы, собственно, никуда не придем, как, собственно, никто никуда и не пришел в этом вопросе за очень много сотен лет. Все одно и то же примерно. Да? Вот. Значит, давайте смотреть метафизически. Это даст нам возможность что-то увидеть. Женщина. Метафизически. Да. Это хранительница очага. Замечательно. Так, еще что-то. Женщина – это сила. О, это вот как-то противоречит тому, что мне в детстве говорили. Типа мужчина – сила, а женщина – слабость. А мужчина – энергия. Мужчина – энергия. Так, смотрите. Значит, женщина – сила, а мужчина – энергия. Вот. Вот эта уважаемая женщина по телу живет с таким интересным убеждением. А как оно вам помогает жить практически? Практически? Да. То есть женщина – сила… Потому что я жила до сих пор. Не, а как вот вам в повседневных делах помогает вот это умное изречение? Хорошо. А вот без этого изречения вы бы не были спокойны. Знаете, пока я не поняла, что женщина это сила, я нервничала. Я нервничала по поводу всего. А сейчас. А вы себя как отождествляете? Как женщину или как мужчину? Как женщину. Как женщину. И когда вы вдруг поняли, что вы сила, вы успокоились. Я поняла, что поскольку я сила, я нужна мужчине. Мужчине без меня. А, то есть мужчине нужна энергия сила. Энергии без силы ничего не может. Слушай, ну это как-то в незаконах изучаемой мной физики, да? Где энергия есть сила там и так далее, а у вас как-то по-своему. Но почему по-своему? Вот смотрите, чтобы выжить, люди приходят к таким очень интересным. Нет, а почему выжить? В принципе, вопрос не выживания в современном не стоит. Человеку, живущему в Москве, ему умереть по-любому не дадут. Не дадут ему умереть, да? Поэтому он и выживает. Да. Понимаете, если бы он умер, то вопрос о выживании не стоял. Но так как ему не дают умереть, он вынужден выживать. Нет, а зачем вообще мне ставить перед собой цель выживать? Я хочу жить и радоваться. Понимаете, вот я хочу жить и радоваться. Смотрите, как интересно, да? Вот как интересно общаться с людьми, да? Вот вы знаете, что эта женщина несет в себе вот такое интересное знание. Жить на пенсии и радоваться. Вот эта женщина несет такое знание. Вот смотрите как, да? А я сейчас живу даже меньше, чем на пенсии. Вы даже меньше живете, чем раньше жили, да? У каждого свой диапазон. Раньше вы жили на 5 килограмм, а теперь на 3. Да, да, радость, естественно. Есть очень хорошее изучение, которое мне очень нравится. Женщины. Вопрос не в том, что с нами происходит, а вопрос в том, как мы к этому относимся. А вот смотрите, самое интересное, да? Вот пример двух женщин, которые говорят так, словно у них и нет никаких вопросов, правда? Нет, у них есть одни ответы. Нет, вы так говорите, понимаете? Я не вижу сомнения на вашем лице, задумчивости в глазах. Нет, вы просто шпарите, понимаете, шпарите по тексту. Текст у вас давно. Всегда один и тот же, и вы очень хорошо его излагаете. Может, вы бы пообщались. Я не говорю плохо или хорошо, я просто констатирую, хорошо, понимаете? На самом деле я сюда пришла слушать лекции, а не читать. Так смотрите, давайте вот еще одно чудо. Женщина пришла слушать, а сейчас выставила вам такую речь, да? Смотрите, сплошные чудеса, да? Вот, это мир чудес, да? Вы же задали вопрос. Так я задаю, я хочу чудо просто. Так да, и это вы чудо. Вы спросили, что такое женщина? А вы не ошиблись, по-моему, чудо, хотя бы это мужчина. А я тоже хочу чудо. Да. И я хочу. И вот, вот мы. А вы что хотите? У нее мысль. Она рожает, она множится. Смотри, а что хочет женщина? Женщина хочет множиться. Я всегда просто продолжу чью-то мысль. Женщина – это сила с примитивной точки зрения. Но если женщина сильная, и она смогла замаскироваться под слабую, вот это есть мудрость. Понимаете, не надо козырять своей силой, иначе ты все время будешь идти вот с нагруженными авоськами, ты будешь сама делать ремонт, ты будешь за двоих вкалывать. И так далее, и тому как женщина... Мы не на собрании в ЖЭКе, женщина, вы забываетесь. Мы в духовном магазине. Что вы говорите такое вообще? И у меня уши вяло. Опа. Это ее просто видение. А вы говорите таким тоном, как диктаторским, утверждающим все это дело. Тоном? А зачем вы на тон обращаете внимание? Не обращайте на тон внимание. Женщины не тоном говорят. А если бы я написала это в книге, вы бы не слышали моего тона. Надо вы не слышали обращать. Моего тона. Вот вы напишите, и тогда она я почитает напишу, и скажет. А вы не написали еще. Вы не написали, а уже говорите так, словно написали. А видите, людям интереснее другое. Я ставлю вопрос, он повисает в воздухе, а потом исчезает. Вообще я хотела добавить, что тон очень много значит. И ваш тон, и манера излагать не очень-то похожи на... На духовное существо, да? Больше вы похожи на скандальную женщину, чем на кофе семечки. Отлично, отлично. Я вас предупреждал. И еще раз напоминаю о том, что я вам говорил, да, в самом начале? То есть, получается, женщина, вы, если имеет характер, она по-любому будет себя вести не то, как мужчина, то, как баба. И вот именно не женщина, а баба в худшем проявлении. Я баба в худшем проявлении. Да. Видите, как хорошо. А вы ждали бабу, да? Нет. Нет, не ждали? То есть, вас удивило появление бабы в белых облаках? Да еще под этим самым, да? Под псевдонимом Пинк. Да еще выпустившую кучу какой-то литературы, которую, конечно, читать не надо, но тем не менее, кто ее издал вообще? Президент духовного движения «Миссия России. Безусловная любовь». Ага. А кто тут мастер, кто делает траву зеленой? Давайте ну, это кто напечатал? Да, я не знаю, кто напечатал. Я не знаю, кто напечатал. Понимаете, я оставил на улице. И через полгода просто я увидел в магазинах эту книжку. Я так и печатаю свою книжку. Да? Мы лекцию магазина спросим. Да, а потом они из редакции как-то приходят. А вот видите, есть видео, оно записано. Есть видео, записываю. Да, так что же такое мужчина и что такое женщина метафизически? Я вам показываю, как идет процесс мышления у человека. Привет, мама. Смотрите, вот вы можете сейчас наблюдать, да, вот так вот идет процесс мышления у человека. Ставится вопрос, потом начинается блуждание, уже совсем не связано с самим вопросом. Тем не менее, значит, что же такое женщина и что такое мужчина метафизически? А вам тут космическое шоу, а не лекция. Да, читать надо, объявление, да, там написано. Космическое шоу. Значит, вы шоумен? Я? Шоумен. Я базарная баба. И для вас во веки веков ею и останусь, между прочим. Вообще, вы нарываетесь на нехорошие вещи, я вам точно говорю. Что вы мне говорите, да? У вас уже в голове есть, давайте, в голове. Вот самое смешное, что сколько здесь людей... Столько и восприятий. Для вас я базарная баба. А для вас я кто? Мне это интересно. Интересно, а как кто? Вы заметили, я личность. Что изначально он говорил, где мы оставили свой негатив. И теперь он делает все, чтобы это было выплеснуто на него. Да, и вы видите, базарная баба. Ой, как хорошо. А самое смешное, что каждый имеет восприятие, в частности меня, какое-то, при этом не отдавая себе отчета. Если бы я вот не задавал эти вопросы, вы бы этого отчета и не отдали. Понимаете? А вот хотите ли вы отдать отчет в том, как вы видите то, что вы видите? Вот смотрите, это вообще супер вопрос. Это вопрос, определяющий вашу жизнь. Потому что видите вы не то, что объективно существует, а то, что вы субъективно видите. А можно вообще объективно увидеть? Это же нереально. Так, я не Карл Маркс и не отстаиваю здесь теорию социалистической объективности. Я говорю совсем другое. Я говорю о субъективизме восприятия каждого человека. Но самый интересный момент заключается в том, что этот каждый человек не хочет знать-то этого. И поэтому все хотят построить нечто, называя это объективным, и говорить, вот это объективно хорошо, а вот это объективно плохо, а вот это объективно нам нравится, а это объективно нам не нравится. А чего нравится, как нравится и что вы вообще видите, вопрос не возникает. Вот я вам сказал, кстати, мудрую мысль, мудрую. Почему? Вот вы, вот вы. Взяли что-то мудрое. Да, вы говорите, что такое объективное, что-то построить. Вот вы в частности. Хотя стучите по столу, вы это не строили, доску это не пробивали. О. Это очень так, просто. Кого построить. Вы видите сейчас во мне? Что, вы сказали, что вы умные вещи сказали. Подождите, мало ли что я говорю. Кого вы видите во мне? Кого? Человека, который пришел. И что вы сказали, поговорили с нами? Подождите. Кого вы видите во мне? Вы не уходите, вы сидите и наслаждаетесь тем, что вы видите сейчас во мне. Что, Боже упаси. Так, если вам это не нравится, почему вы сидите? Я работаю. Ждем концерта. Посмотрите. Посмотрите, как интересно. Вот я сейчас усиливаю концентрацию мысли. Смотрите, все привыкли сидеть и вот так вот. Да, что лектор скажет, что там, а, еще один лектор, следующий лектор. Вот эти лектора меняются, что-то такое, потом ошалевший вышел из магазина, скип и книг, пошел и спать лег. Вот и все. А хотите ли вы осознать здесь сейчас, давайте что, собственно, происходит? Посмотрите. Она на партсобрании, что ли? Смотрите, вот эта женщина, милая, читающая все время книгу здесь, видит во мне базарную бабу. Дело, смотрите, причем это видение ее интересует настолько, что она сидит, слушает и еще пытается меня, базарную бабу, перебить. Посмотрите, она вступает в ней, в диалог, она его ведет. Вам нравится проявлять себя как базарную смотрите. Бабу? Смотрите, как интересно. А сейчас послушайте, что скажу я вам. А я вам скажу, а вам нравится смотреть на базарную бабу? Вот смотрите, вы мне говорите, нравится ли тебе проявлять базарную бабу? Я соглашусь со всем, что вы скажете. Я с этим соглашаюсь. Теперь я спрашиваю вас. Можно я скажу? Нет, минуточку. Значит, я спрашиваю вас, вам нравится наблюдать за базарной бабой, которую вы избрали видеть во мне? Предыдущий лектор мне больше нравится. Хорошо. Тогда почему он вы сидите здесь? Он более гармонично вписался в это пространство. Смотрите, что вы делаете. А вы принесли с собой некоторый диссонанс. Совершенно верно. И поэтому, чтобы отключиться, совершенно я читаю книгу. А почему вам нужно сидеть там, где диссонанс? Вам это нравится? Вот смотрите, как парадоксально устроен человек. Я могу это преобразовать. Ваши вибрации останутся с вами. Смотрите. Смотрите, что делают люди. Я вам сейчас показал наглядно, потому что только так это можно показывать. Да? Каждый человек имеет свое восприятие ситуации. Оно у всех разное. При этом он не знает, что это за восприятие. При этом он может, имея это восприятие, объект, на который он это восприятие направляет, хаять, ругать, быть недовольным, при этом не уходит никуда, а находится в этом и получает свой кайф. Более того, я вам скажу, что большая часть людей именно настроены на это. Именно на это, а не на что-то другое. Им интересно посмотреть кого-то, чтобы потом охаять его. И хаять, хаять, хаять и хаять. Потому что именно негативное состояние является преимущественным у людей. И не случайно я вас спрашивал о наличии этого негатива у вас. И никто не сказал, что да, дескать, есть у меня негатив. Все его где-то оставляют. Негатив, вас я еще не состояние. Видел тогда, когда спрашивал. Вы появились позже. Вы сейчас себе защищаете. Смотрите, спасибо. Смотрите, что этот милый мужчина говорит. Смотрите. Он говорит, вы сейчас себя защищаете. Смотрите, это его восприятие таково. Он видит меня таким, каким а он видит меня. А его восприятие таково, он видит и меня. И в сравнении этот мужчина действительно кажется милым. Он милый, все милые, понимаете? Все здесь милые. Но все играют в какие-то своеобразные игры. При этом, играя в эти игры, не понимают эти игры. Я вам сейчас даю возможность, просто возможность увидеть их. У многих людей это вызывает просто отторжение. Они говорят, нет, это ты. Ты базарная баба. Ты как-то опубликовал эти дерьмовые книжки, они что-то тут стоят на столе. И ты еще бьешь рукой все время, что-то ты хам вообще, да? Кто-то думает, он подлец вообще, да? Так вот, что вы думаете, в частности, обо мне? Это то, что думаете вы о себе. Вот что самое интересное. Но знаете ли вы то, что вы думаете о себе? И задумывались бы вы над этим, если бы этот вопрос я не задавал постоянно. Скорее всего, нет. Вот так и протекает сон. Когда мы видим только самого себя во всех людях, да? При этом все время их осуждаем, обвиняем, чувствуем какое-то недовольство, раздражение, депрессию, болезни. При этом, что мы говорим? Мы говорим... О, дескать, нас обидели, о, дескать, нас не любят, ой, нас, так сказать, не оценили. кто кого не оценил. Человек не понимает, что везде только он. Везде только он. Нету никого другого. Пришел, спровоцировал ссору, нарисовал рекламу, сказал, что мужики все боятся всех. И говорит, ой, вы на меня налетели, вы меня обидели. Да никто не обижает. Так, какому этот милый мужчина сейчас говорит? Он вызывает разные наши эмоции, ищет материал для новой своей книги. Да какая там книга? Так, о чем говорит сейчас эта милая женщина? Он хочет высказывать то, что ничего интересного не слышит и ничего интересного не видит просто. Замечательно. Тогда вопрос, а почему же человек, не видящий и не слышащий ничего интересного, продолжает сидеть? Более того, он вступает в диалог с этим неинтересным. Я же вам объяснила, что концерт. Человек, уважающий, пришел, может быть, раз, там будет более положительный комментарий. А что уважает? А зачем мне это уважение? И зачем ему это уважение, когда он показывает прямое неуважение с самого начала? И назвать его человеком уважающим я бы не стал. Это не оскорбление. Это факты просто. Это не оскорбление. Нас-то здесь больше, себя, и мы все хорошо сидим. Визу вызвали. А надо, чтобы хорошо стояли. А не то, что какой-то... А кто-то хорошо стоит. Это жизненно, нормальный, правильный путь отдать людей. А не так. Оно получается, хорошо. Когда мы себя рекламируем. Хорошо. А что вы чувствуете? И вы сейчас о ком говорите? Вот вы говорите об этом человеке. Но о ком вы на самом деле говорите? Вот идет разговор, что кого-то защищать или чего-то. Смотрите, вам хочется защищать кого-то. Нет, не хочется. Не хочется, но вы защищаете. Писатель не должен быть мужественным. Вот если не должен быть, если он понимает эту тему. До конца не слушайте вопрос. Если он понимает, да. Что... То есть уважительно и неуважительно относится. Никто не защищает, а просто идет разговор в том, что как будто мы себе в чем-то рекламируем, а люди в глубине ничего не чувствуют. Замечательно. А вот вы сейчас говорите о ком? Вообще говорю о жизни. Нет, вообще невозможно говорить о жизни. А, вот смотрите. Я не говорю. Это еще одна... Я не имею права ничьей личности. Никто не сказал, что вы не имеете права. Смотрите, это вы говорите, имеете вы право, не имеете. Я этого не говорю. Я говорю только одно. Смотрите, что я говорю. Я говорю, что человек, когда он говорит сам собой и о самом себе. Но понимает ли он это? Нет. А вы? О ком вы сейчас говорите? И кому вы задаете этот вопрос? Вам? Мне, Пинту? Да. Или вам интересно вы? Нет, подождите. Вы понимаете, нет, подождите. Ли, когда вы говорите? Подождите. Смотрите, как интересно. Человек начинает ввязываться в спор, ему очень интересно, конечно, опустить кого-то, приподнять кого-то, но себя он совершенно, так сказать, не рассматривает. Хорошо, он... рассмотрите меня, я даю вам полное право. Смотрите, как интересно ведет себя человек, да? Он говорит, рассмотрите меня, не я рассмотрю себя, рассмотрите меня. Подождите. Человек не хочет видеть самого себя, он делает все, чтобы только видеть других, вы же осуждать. Вы не можете отзеркалить всех, потому что мы все разные, понимаете? Как я увижу... себя. Смотрите. В вас, если вы сейчас ориентированы на такую публику. А, вот это вечные вопросы. Вот смотрите, я вам сейчас в маленькой модели показываю, что происходит при так называемом духовном поиске, духовном развитии и так далее, и так далее. Которое всегда происходит в конфликте. Вы создали конфликт, нет, и мы разбираемся в ситуации. Да. Я создал конфликт. Я создал конфликт, чтобы вы видели жизнь. А не просто, так сказать, какую-то, какого-то лектора. Вот она жизнь, вот она здесь жизнь. Я... жизнь, а очень-очень маленькие азы. Мы должны предложить жизнь, мы должны ее согласить. Смотрите, что делает эта милая женщина. Она сейчас утверждает, что то, что я показываю, это так, начало, маленькие азы, маленькой психологии, в маленьком помещении и так далее. Да? Смотрите, кому она это говорит? Кажется, что она мне говорит, да? Что типа вот Пинт, маленькие азы, маленькая психология показывает. Но если вы понимаете, что человек говорит только о самом себе, вам не надо проходить тесты, вам не надо подвергать этого человека каким-то испытаниям. Как вы перебиваете? А надо просто слушать, что говорит этот человек, и вы узнаете этого человека по нескольким фразам. Но сам человек этого не понимает. И люди не пользуются этим, потому что они все время слушают только самого себя. Что я скажу? Что я скажу? Какой я? Важный я? Неважный я? Уважают меня? Не уважают меня? И он как тетерев на таку вот это все несет и несет. Александр. Александр. Ну как? Александр, я хочу сказать, что эта женщина, если бы написала книгу, она бы была... Смотрите, вот этого милого мужчину очень мучает, что я написал эти книги. Ладно, я не написал эти книги, я украл эти книги. Моя фамилия вообще не Пинт. А фотографию по ошибке здесь поставил. Я вообще не имею отношения к этим всем. Успокойтесь. Выслушайте, достаточно. Я говорю, она не хуже бы написала книжку, чем вы, это раз. И во-вторых, она может больше даже понимать, чем вы, что она не понимает, что она говорит. Что хочет нам убедить этот мужчина? Он хочет убедить нас в том, что эта женщина понимает больше, чем я. Да. Хотя я сижу здесь, да, и вам что-то говорю. Нет, он хочет. При этом что он переживает? Он переживает состояние человека, который слушает человека, который ничего такого сказать не может. Смотрите, это переживание этого милого мужчины. Он вынужден слушать человека, который ничего толкового сказать не может. При этом он сидит, это утверждает, подчеркивает, усиливает. И все время в этом находится. Вот его жизнь, вот сценарий в всей его жизни, этого персонажа. А я вижу совсем другое. Она видит совсем другое. Что она видит? Давайте послушаем. Что он хочет сказать, что он знает меня лучше, чем я сама себя. Да. То есть он показывает, что здесь не пинт важный, что вообще надо пересесть и слушать его, потому что он знает больше об этой женщине, чем сама эта женщина. Нет, дело не в этом. Дело не в этом. Когда вы задавали вопрос, вы сказали, что все, кто отвечает, что человек отвечает, но он говорит не о себе. Да? Мой вам вопрос, который я задавал, это не ответ вам, а то, что я сам не знаю себя и не понимаю, кто я такой. Вот, замечательно. Вот теперь я говорю, что зачем вы говорите о человеке, что он может не понимать каким-то рамках или каких-то ступеней себя. Зачем вы нас так? Вы сначала давайте какие-то, если вы делаете. Смотрите, политику, что белый мужчина нам сейчас демонстрирует. Он нам демонстрирует. Что не надо, так сказать, лезть. Да? Вы нам скажите. Мы пришли, чтобы вас послушать. При этом, что он говорил до этого 5 минут, ты не тот человек, который что-либо знает вообще, и не тот человек, которого можно слушать. Посмотрите, две мысли сошлись совершенно противоположно. Я это улавливаю. Но правильно. Все ли это улавливают? И улавливают ли это этот милый мужчина? Вот что самое интересное. Улавливает милый мужчина то, что он говорит противоположные вещи совершенно, при этом пытаясь что-то сделать. Но одна его мысль находит на другую и создает ноль. И поэтому вы не можете сказать, не потому что я вас прерываю, а потому что ваше творчество есть саморазрушающее. А я вас не прерываю. Слава Богу! Ваша логика тоже этим будет... страдает. Моя логика показывает вашу логику, а при этом объясняет ее оттуда. Одну секундочку, а как вы показываете нашу логику, если вы говорите, что каждый человек думает только о себе и говорит со своей точки зрения? То есть вы объясняете нам, опять же, свою точку зрения, которую именно вы. Хорошо. Значит, вот то, что вы сказали, порождает ли у вас какой-то вопрос? Или вы просто хотите меня, так сказать, поддеть и показать, что я что-то не понимаю? Истина в середине. Хорошо. То есть вы ищете истину, но не находите ее в моих словах. Я сейчас интерпретирую то, о чем вы говорите. Вашу точку зрения меня, скажем так, не совсем убеждает. Хорошо. А какова моя точка зрения, которая вас не совсем убеждает? Что человек, когда, скажем, индивидуум говорит о другом человеке или отражает другую какую-то ситуацию, он все равно говорит с точки зрения своего опыта. С точки зрения своей логики, он пропускает это через себя. Кто же отрицает опыт людей, за которым, собственно, мы сюда и приходим? Абсолютно правильно. Да, но, абсолютно находясь правильно в этом опыте, вы становитесь этим опытом, и вы отождествляете себя с этим опытом. Возвращаясь опять к теме нашей встречи. Что хотят женщины и чего боятся мужчины? Если вы считаете себя женщиной, то вы и есть опыт, переживаемый женщиной. Но если вы не считаете в себе мужчину, вы не видите всех мужчин. Для вас нет опыта мужчины. И вы не можете понимать опыт мужчины, с которым вы сталкиваетесь, и который по роду вашего желания должен быть с вами. Смотрите, желания женщин связаны с мужчинами, не так ли? Так. Значит, хорошо, не только это как. Смотрите, женщина и мужчина есть полярность. И они познают друг друга на соприкосновении с друг другом. Вы можете познавать себя, как женщину, например, общаясь со свиньей. Что запросто? Запросто. Замечательно. Видите, как интересно, можно мыслить. Ну вот вы во всю жизнь будете... Почему вы не можете сказать, что в человеке есть борьба противоположностей? Мужчина внешне, внутренне, он может... Что значит, я не могу сказать? Я могу сказать... А вы не можете этого сказать. Смотрите, какую тему этот милый мужчина продолжает на протяжении всей нашей встречи. Я не могу то, я не могу все, я издал дурацкие книги, от меня ничего невозможно услышать. Смотрите, вот сценарий и опыт, который получает этот милый мужчина. Может быть, это подсадная утка? Тогда какой опыт, то получает подсадная утка. Какая разница? Теорию полярности можно было изложить более красиво. Ему вторит эта милая женщина, которая говорит, дескать, ты пин, да, который не может изложить теорию полярности красиво. То есть она не отрицает, что я излагаю теорию полярности, но она шпильку вставляет, что, дескать, ну некрасиво, ну можно было бы лучше, ну по-женски, да? Более гармонично. Более гармонично, по-женски, да? То есть в чем пребывает эта милая женщина? В неудовольствие. То есть она видит во мне. Она даже не хочет слушать. Кстати, мы с ней вместе разговариваем, да? Ее это даже не смущает ничуть. Она продолжает говорить и будет говорить дальше и дальше. Уже ей совершенно неинтересно, что говорит Пинт. Потому что Пинт — это вот тот, который излагает не так, как надо излагать. И именно об этом она хочет оповестить аудиторию. И он даже дабы не хочет ей. И творит ей мужчина этот милый. Они не на пару это дело. Они, видите, двое их уже, да, напротив. Позиция у них очень хорошая. Они вот уже, да, они говорят вот так. Замечательно. Как увлеченно идет борьба, да? А убаюкивающим. И вот смотрите, смотрите, что происходит, да? То есть вот такой сценарий разыгрывается, да? Как вы на него реагируете? Вы тоже можете вступить в сценарий, да? Но вы предпочитаете просто сидеть и смотреть. Чем больше реагируешь на беспокоящие вот эти вот вторжения, так сказать, тем больше они начинают активизироваться. Да. Они аккумулируются, у них уже двойки, тройки там появляются. Да. Но являются ли, ли они мешающими мне? Ни в коей мере. Пока нет. Нет, знаете, вообще никогда чтобы нет. Чтобы нежный, я спокойный, тихий голос изменил и ваши проявления. И вы теперь более... Смотрите, вот эта женская, женская энергия говорит, да, вот пришел такой, вот он кричит, он что-то руками машет. А вот я, женская энергия, я к вам иду, успокаиваюсь. Александр, если помнить вопрос, который женщина задавала, что мужчины боятся размножаться. Значит, она, если женщина, к своему мужскому относится отрицательно. Так, к своему женскому мужскому. Слушайте дальше. Я уже слушайте все дальше. Я уже буду за Пинта отвечать. Дело в этом, что... Теперь... А может, и вы будете Пинтом, а? Теперь... Нет, подождите, подождите. Слушайте, а вот это интересно. Так вот. Давайте сейчас Пинту сюда. Все, а я туда. Давайте, а я туда, да? Нам Пинт, и отсюда удобно. Пинт, прошу. Нет. Все не ваше. Да. Идите, идите, идите. Идите, идите, давайте. А я буду вот здесь. И так же, как вы будете. Я вам и меня же милая женщина будет помогать. Не, а смотрите, а, бздит. Бздит. А я готов поменяться. Нет проблем, пожалуйста, с кем угодно. Идите, вот вы садитесь. Только, тоже название вы можете только, только говорить из-за угла. А вот так вот садитесь. Садитесь, говорите, вот народ собрался вас слушать. Вы боретесь за внимание. Вот Пин пришел. Ну нет, это место будет. Ай, нет, нет, нет, нет. Надо не так лежать. Все, Пин, там, позвольте. Не хотят со мной меняться. Вот смотрите, этот милый мужчина не хочет. Место он не пускает, вот обратите внимание. Шевинить. Почему не пускают? А пускай? Я туда и не вернусь, зачем? Почему не пускают? Просто мы можем рокировку вот сделать. Вот этим как бы театрализованным представлением он показал, что на своих местах очень просто что-то открывать рот и балаболить, да? А вот ты сядь на место, скажем, лектора, да, или тот, кто ведет, ведет беседу. Космического шоумена. Да, да, ну я не знаю. Космического шоумена, какого лектора? И сразу язык проглотишь. Проглотишь, да. Потому что и подавишься, да. Тут. Да. Вы зря не пересели, надо было пересесть. Здесь такая энергия, да? чувствуете? Намолено. От меня идет. Нормально. Я получила большое удовольствие, когда смотрела так круто, так круто. Видите, женщину притянула. Надо это было давно повернуть. Посадить двух очаровательных женщин, чтобы сгармонизировать его мужское. Одной из очаровательных женщин вы не можете быть. Идите, пожалуйста. А я напротив. Да? Вы гипнотизируете. Замечательно. Так. Возвращаясь к вопросу, который у нас все время встает. Не вовремя. Значит, что такое мужчина и женщина? Смотрите, я не забываю, да? Это излияние и принятие. Так, это... Принятие это женское, а излияние это мужское. Это, так, пожалуйста, давайте, это, ваша версия. Это единство противоположностей. Так, это единство крест. И борьба. Это крест. Крест. Да. Крест сатанинский? Нет. Космический. Космический. Но тяжелый. Тяжелый. Тяжелый. Не менее 3 килограмма. Да, ну, даже больше. Даже более. Так, пожалуйста, мужчина и женщина. То можете на ней вздернуться. Пожалуйста, мужчина и женщина, что это такое? Пожалуйста. Не сидите, потом вам будет тяжело. Сознательный выбор для опыта. Просто как урок. Но сознательный выбор, это к чему относится? К мужчине или женщине? И то, и то. Опыт разный. Не понял. Вот мужчина и женщина, и сознательный выбор. Вы учите русский. Это сознательный выбор. А, то есть вы можете принять или то, или другое? Окей, да. То есть это трансвестит. Это восприятие. Нет. Вы рождаете. Трансвестит это грубо, извините. Я просто давно не выступал. Трансвестит здесь это грубо, да? Вы мне скажите, что грубо. Вы же говорили о космическом. Трансвестит это космический. Я говорю о космическом трансвестите. Можете добавлять везде. Вот все, что я говорю, космический крест, да? Шоумен. Космический шоумен. Милая космическая женщина. Я? Милый космический хачачка. Я земная. А откуда вы пришли сюда и стали земной? Знаете, вот умру, тогда узнаю. Вот умру, сейчас я умру, да? Ну что ладно. Ты не узнаешь? Ну, во-первых, не на ты, а на вот ты, пожалуйста. Ладно? Ладно. Ничего не узнаете. Никогда. Да. Никогда, да, ничего. Познавать нужно ничего только раз, здесь. Вот смотрите, да? Я опять этот вопрос встает у меня. Что такое мужчина и женщина? В сущности. Мужская, в сущности. Что такое мужчина и женщина? Ну как, ну есть определенные программы. Женские программы. Смотрите, программы. Как интересно. Соответствие выполнению программы женщины, это женская сущность. Да, вот смотрите, как можно иметь много всяких представлений теоретических, да, об этом, и считать, что ты все знаешь, а при этом практически оно неупотребимо. То есть меня интересует практическое применение, я практик. И вот смотрите, если я говорю, что в каждом человеке, независимо от тела, мужское оно или женское, есть и мужское, и женское, и мужское, и женское, то тогда... Мужчины, что же это такое? Хромосомы, у него их хромосомы нет. Так, сейчас будем хромосомы считать, пальцы, так сказать, так сказать. Каждый конкретный поступок, на какой реагирует на ситуацию, в чем он проявляет себя? Он может в одной и той же ситуации проявлять себя, ну, так, более твердый характер, что считается более мужским, или более мягко, спокойно. Так он считается или является? Вот смотрите, как много чего считается, а для кого-то не является. То есть мужчина и женщина проявляются в действиях. Так, нет, в том числе или... Нет, действия, хорошо. Проявление. Хорошо. Какая тогда... проявляется и кажется? То, зависит от того, кому кажется, для того и проявляется. Понимаете, самый парадокс заключается в том, что всем тут кажется. Да. Вот нам сейчас кажется, что мы в пути, так сказать, в этих белых облаках, что сейчас вот тут какие-то книги стоят, так сказать, и вот тут какой-то человек что-то говорит, и я стою и слушаю. Вот это все кажется. А вы всегда так это сон. Нормально. Нормально. Я когда утром встаю, еще не позавтракал, я нормально. Но это мало кто видит. Так, пожалуйста, что такое мужчина и что такое женщина практически? Практически? Да. Наличие разных гениталий. Это физиологически. Но тогда, смотрите, ежели у вас гениталии женские, то никак у вас мужчина-то и не может быть. А я-то утверждение... А я на него и не претендую, чтобы он быть. Вы не претендуете, а я заявил-то, понимаете, я же за базар отвечаю. Я Я же заявил сразу, что в каждом теле, независимо от гениталий, есть мужчина и женщина. Это на энергетическом. И вы все это время нам пытаетесь... А почему вы считаете, что гениталии никакие вклад не вносят в мужчину? Нет, это надо записать. Кто сказал, что я не сказал, что я считаю, что не вносят? Вносят. Я знаю, что такое может быть только человек. Вот смотрите, как ставится вопрос, ну каков ум? Он как лиса, он бегает, бегает, бегает, но никогда не попадает в лузу. Потому что ее нету на самом деле. Хорошо, сказал. Да. Молодец. Молодец. Ага. Можно похлопать. Похлопайте, похлопайте. Дело в том, что вы можете создать даже коалицию. Пинт не сказал. Первая коалиция. Пинт неправильно сказал. Пинт вообще ничего не сказал. Третья коалиция. И все уйдут удовлетворенные. Хорошо. Не буду томить. Я не буду томить. Я скажу. Мужчина – это ум. А женщина – это чувство. А тело – тело – это то, что обслуживает и ум, и чувство. Смотрите, дуальность внутри нас. Тело – это некий дом, в котором находятся два жильца. Два совершенно противоположных жильца. Имеющие совершенно противоположные интересы и не понимающих друг друга, и не желающих понимать друг друга. Вот в чем парадокс нашего урока на Земле. Если помогает женщине, значит, ум. Смотрите, как интересно. Что это у вас за интонации такие, а? Это что у вас за интонации такие? Вы как будто пальцем всех ругаете. Женщина взвилась. Пальцем всех ругаете. Она пальцем еще и не это может. Да, я знаю. А кулаком, знаете. Смотрите, как интересно. На самом деле, если вы так думаете, то мне вас жалко. Спасибо. Мне вас жалко за то, что вам меня жалко. Смотрите как, да? Как устойчива привычка обвинять, осуждать и жалеть других людей, при этом совершенно не понимая, что вы жалеете, обвиняете самих себя. Это другая аксиома. Это вообще другая аксиома. Она проста сама по себе. Но она крайне сложно прививается и усваивается теми, кто имеет другую аксиому. То есть аксиому сознания сна. В котором есть я, есть другие. Эти другие будут удовлетворять и не удовлетворять мои потребности, и в зависимости от того, как они будут относиться к моим потребностям, я буду иметь с ними дело или не иметь дела. Вот как рассуждает спящий. Потом он осуждает тех, которые не дали ему то, что он считает, он должен, может, хочет получить. Смотрите. Но вот это, о чем я сейчас сказал, применительно к тому, о чем мы говорили до этого, то есть мужчина и женщина. Вот основные уроки-то где проходят. Понимаете, вот этих уроков не избежит никто. Потому что каждый рождается здесь, либо в мужском теле, либо в женском. А дальше начинается поиск и прохождение уроков через противоположный пол. Есть хоть один человек, который обошел это? Поэтому я всех призываю, создавайте семьи. Размножайтесь. Как бы то ни было, да. Плодитесь. Начинайте, а то китайцы нас заплюют. А у них нет мужчин и женщин. Вот смотрите, что такое шоу? Шоу – это большой набор вот такого рода высказываний. Но они что же нужны? Они нужны кому? Вот смотрите, если нужно... Процессу нужны, но они могут получить... Кого интересует эта мысль? Или вас интересует? Подождите, мы находимся в этом базаре. Это контекст высказывания этой мысли. Это реакция. Это даже реакция на высказывание этой мысли. И как мы видим, реакции являются практически отторгающими. Да. Вот женщина мне на ушко шепчет сейчас тихим, вкрадчивым женским голосом. Вы не даете высказать другим их мысли. Если я, это я вам на ушко сейчас, если я сейчас буду разрешать другим всем высказывать мысли, то мысли вы уже знаете какие. Хотите проэкспериментировать? Нет. Смотрите, это магический акт. Это она очищает ауру. Нет. А с другой стороны, ему чужие мысли абсолютно неинтересны. Уважаемые господа, дело не в том, что я пытаюсь вам навязать что-либо, да? И вообще эти выступления являются для меня редкими событиями, я уже давно это не делал. Но просто в силу того, что, так сказать, это произошло, оно происходит. Значит, то, что вы ожидаете, например, да, вот вы в частности, да, как вы предполагаете, как я должен вести, чтобы у вас сложилось чего? Хорошее представление о том, как надо. Хотите как сказать, я зачем я сюда пришла? Хочу. Я сегодня увидела замечательный фильм, как мужчина рожал. То, что сегодня космическое шоу. То, что сегодня космическое шоу будет, у меня отмечено. Причем мне нравится и первая тема, которая в 17.00, и вторая тема, которая в 19.00. Это обещали концерт. Я пришла, тут такой шумный мужчина пытается всех подавить. Я так давно рассталась с таким мужчиной. И вроде как посидеть и вот вспомнить. Смотрите, вот эта милая женщина рассказывает свою судьбу. Смотрите, свою судьбу, да? Она увидела шумящего Пинта. Он напомнил ей мужа, с которым когда-то чего-то, и уже боль-то, может, забылась, а вот сейчас хоть посидеть, так сказать, вспомнить, что у нас было. Да? Смотрите, кто реагирует на то, о чем хочет сказать Пинт? Выясняется, никто. Никто не реагирует, да? И ближе всех садятся те, у которых, так сказать, Пинт вызывает какие-то свои ассоциации. С мужем, так сказать, да? Со Шварценеггером. Да. А почему вас все не понимают, что они говорят? Вот все буквально. Неужели? Вы, короче... А подождите, вот вы так говорите... Я корей, вот таких НЛП, немного побольше, поразнообразнее. НЛП мужчина вспомнил. НЛП, только НЛП нам здесь не хватает, и все будет хорошо. Немножко НЛП. Почему вы спрашиваете, почему вас никто не понимает? Вы меня спрашиваете. На самом деле вы спрашиваете самого себя. Почему меня, вы говорите, никто не понимает? И этот вопрос у каждого человека... Теперь я вам просто показываю, это космическое шоу. Я один из участников этого шоу, но то, что я говорю, идет оттуда. При этом сам персонаж Пинт участвует в этом шоу наряду со всеми. И также высказывает все это. Так вот, смотрите, я вам просто показываю модель, почему никто никого не понимает и понять не может. Потому что каждый говорит только свое. При этом ему кажется, что то, что он говорит, является важным, нужным для других, которым это неинтересно вообще. При этом и я. Совершенно верно. Я же вам шоу показываю. Я же не пытаюсь вам внедрить эти мысли и сказать, что ежели вы уйдете отсюда, так сказать, не поняв, вы уйдете непросветленными. Ничего подобного. Меня вообще это не интересует. Я вам показываю шоу. Что вы из этого извлечете и зачем вам это нужно? Каждый решает сам. Это каждому. Понимаете? Или вы уйдете с состоянием, да, типа Пинт, так сказать, вот такой, ничего разумного не сказал. Но это у вас так. Это вы. Оговариваете сложности, препятствия, барьеры. Нашу неосознанность. Мы это постоянно видим по телевидению, эти дебаты. Но вы не показываете сами выход, потому что вы сами в таком же тупике, по-моему, как и все. О, замечательно. А о чем говорит этот милый мужчина? Ответьте на мой вопрос. Вы обговариваете сложности и препятствия. Смотрите, вы мне... А ваш выход... Замечательно. Сейчас вы проговорили... Смотрите, как он настаивает на это. Просто обговаривайте сложность. У вас никакого выхода. Вы ничего не знаете. У вас нет. Мы видим это по телевизору. Смотрите, да? Он не понимает. Не, подождите. Он понимает. Вот давайте каждый скажет, кто что смотрите, слышит. Смотрите, давайте поговорим о вас. Нету никакого выхода, вы ничего не понимаете. Смотрите, это идет магические заклинания, которые на самом деле совершает каждый человек. Но он, говоря обо мне... Смотрите, как непросто, да? Это как непросто. На самом деле я могу закончить. Смотрите, я могу закончить мгновенно. Сейчас все, спасибо. Нет, давайте продолжим. Ну что, тогда не смогут люди... Да, посмотрите, как идет много. Вы высказываете негативного. Проецируя это на меня. Да, при этом, да, вы слушали, слышите и будете слушать. И ничего кроме этого у вас нет. Вы сейчас проговорили свое восприятие меня. Но хотите ли вы это видеть? Вот основной вопрос. Я пытался плюс услышать. Хорошо. Я не вижу негатива, например. Я не вижу. Вот смотрите. Сначала, поэтому у вас такое создалось впечатление. Вы в какой-то волне своей пришли, схватились, и на ней идете дальше. А я сижу с самого начала. Соответственно, я впитываю то, что мне интересно, то, что мне важно. И в частности, позитив. Если там ставить какие-то знаки, то можно... Смотрите, что хочет этот милый мужчина? Он хочет вас втянуть в его собственный сценарий, в его представление. Ничего хорошего здесь нет, ничего он не понимает, тупик. И вы будете с ним говорить, вступая в этот контакт, вы будете отстаивать свою точку зрения, вы свою, он свою. Что это вам даст? Ничего. Вы получаете только кайф от отстаивания своей точки зрения. Ничего нового не происходит. И я это знаю очень хорошо. И поэтому, если вы считаете, что я пришел что-то вам передать, да, совершенно нет. Потому что я очень хорошо понимаю, что людей, готовых слышать кого-то, тире самого себя, их мизер, их по пальцам перечесть. Поэтому да, это ж некое шоу, да, мы его устроили. Я вам открываю все карты, я вам говорю по, так сказать, ничего под столом нету. Да я вам это показываю, потом это же я объясняю. Как вы на это реагируете? Так же я это комментирую. Но вы сами удовольствие от процесса получаете? Я получаю. Я получаю, но я могу мгновенно это прекратить. Понимаете, это не такое удовольствие, ради которого, так сказать, я буду это продолжать. Я могу сейчас прекратить. Все. Спасибо. Смотрите, как мучает женщину, зачем пришел сюда Пинт? Зачем пришел сюда Пинт? Взять, отдать. Что он такое? Ее не мучает совершенно она. Ее нету для нее. Есть только что-то, на кого она проецирует. Ты видите, ее даже не мучает. Я участвую в шоу. Это меня мучает. Ну, вот у нас такие роли, я должен такой текст говорить. В таких взаимодействиях я должен говорить такой текст. Вот, так что я благодарю. Я попробую от себя. Я пришел, вероятно, как и все, но для себя. Я пришел, чтобы что-то получить. Я жду этого. И это и есть мое напряжение. То есть я, с одной стороны, испытываю негатив, потому что меня не устраивает то, что происходит. Но с другой стороны, я жду и надеюсь получить позитив. Вот это вы сейчас изложили, так сказать, концепцию выживания людей. Человек всю жизнь ждет чего-то. Потом он умирает. Сыра ждет. Да. Он ждет все время, каждый ждет что-то. И именно поэтому он и способен дожить до смерти, потому что иначе бы он давно помер, просто потому что нечего ждать. Значит, он ждет и ждет, но потом приходит смерть, и он умирает. Вот я вам говорю, что здесь есть модель всей жизни. Если вы готовы это так видеть. Вы все время ждете, и вы будете ждать. Понимаете? И именно это ожидание заставляет вас приходить куда-то, читать чего-то и так далее. Но если вы получите то, что вы ждете, это будет крах, это будет конец. Да. Насколько вы понимаете то, о чем я говорю, это вопрос. И как вы это понимаете? Да почему же? Да потому же. Вопрос по теме, господин Пин. Я сейчас хочу поддержать именно ту девушку, которая вас поддерживает. Вот смотрите. Если девушка боится, говорят, что боится мужчин, чтобы они размножались, да? Так, а эта погоня за этими мужчинами, которые убегают от нее, будет всю жизнь? Да. Вот эта борьба, она будет бежать и не будет убегать? Да. Все, тогда мы решили вопрос, который... Понимаете, решить вопрос невозможно. Решением вопроса, которым является каждый человек, является его жизнь. Его жизнь. И не один вопрос, а на смену одного придет следующий и так далее. Но вы забыли то, что я сказал. Я сказал, что я могу кончить, и я закончил. Поэтому, ежели есть те, кто хочет продолжать, давайте, значит, тогда... Не голосуй. Вы меня тогда просите. Понимаете, я сделал то, что я сделал. Все. Значит, дальше, так сказать, программа обязательная выполнена. А хорошо. Программа показательная? Моя просьба может прозвучать за всех? Я прошу. Нет, за всех мне не надо. Хорошо, понимаете, вот теперь я буду ломаться, как женщина на выдании, понимаете? Как вот. Женщина вы уже были, проявите себя как... Вам нравится, а мне нет. Вот смотрите, я все закончил. Меня больше, так сказать, в общем, не климатит ничего. Я даже вас поблагодарил. Этот мужчина у вас более проявлен. Ну что ж, примем вас таким. А где у вас следующая лекция? О, хорошо, придем. Где у нас следующая? Пути к себе 30 апреля. В 7 часов. А где путь к себе? А, в Новослободской. Новослободск? А, или Новокузнецк. Где у нас? На сайте, смотрите. Смотрите на сайте. Я думаю, что мы www.pint.ru на сайте. Значит, также у меня есть еще семинары, некоторые из которых бывают в Москве. Хотите сказать, что они платные? Давайте это обсудим. А сколько стоит? А что хотите сказать вы? Скидки дают? Да, вот видите. Постоянным участникам. Вот смотрите, вот оно социалистическое мышление. Да. Как только что-то это, а скидки есть. Да-да-да. Нахрен мне это вообще надо, а вот скидки есть. Это было самое веселое в вашем шоу. Это было самое веселое в вашем шоу, от этого вы и заливаетесь. Первый раз мы вас такой видим, веселенькой. Как будто на душу населения приняла. Очень интересный вопрос. Или упираться в повешенную тему. Так, ну что дальше по сценарию? Не наболтал. А теперь ничего, теперь я ухожу. Если вы не проявляете какого-либо интереса. Почему? Публика такая благородная, порядочная, что она сейчас даже себя обмутит, что обидели такого вот бунтаря Пинта. Хорошо, тогда похоронные вещи, выступления, это разрешается. Можете выйти и сказать, да, был Пинт здесь. Я кричал на него, я не знал, что он такое, существо света, понимаете, я обвинял его, не понимаю, что обвиняю себя. Пожалуйста, вот сейчас прямо можно. Господина Пинты не обидишь, у него завышенное эго, завышенная самооценка. Как правило, это бывает это у гениальных людей, понимаете, мужчина гениальных. Это очень может, хрупкое существо. За этим скромным ликом. А? За... У кого скромным? Может быть, мы не рассмотрели гениальность? А вы книжку смотрите да, все время, как есть. Вы можете увидеть? В этом разговоре, как бы про между прочим, продается книга, понимаете? Какой я бы... Да-да-да, с каким бы вы позитивным или негативным взглядом тут обретете, вас все равно заинтересует эта книга. Да, меня заинтересовало уже. Я вместо Пинта. Да что вы. Вот мужчина, посмертный жизнь, все кресло, белки, все лучи. А, а гонорар за книгу? Кстати, все да. Все ей? Так, я после лекции подойду, с вас спрошу. Я умер. Девушка, ну говорите о резюме. Дело в том, что человек пришел, да, вроде бы читать лекцию. Так, ну хорошо. Он нам дал тему и дал манеру поведения, какую-то дискуссионную. Как вы думаете, насколько человек понимает, насколько не понимает, так и есть. Это не позитив и не негатив, это прием, профессиональный прием что-то донести до публики, понимаете? То есть такая манера, она встряхивает, как вот матрас будет. Кого уже больше встряхивать нам не надо. Мы ценами встряхиваем. Еще пин там будем встряхивать. Вы не поняли, вы пин-то не встряхнете. Смотрите, сидит вполне спокойно. Нет, вы не о нем. Вы говорите о себе или о своем мировоззрении. Вы себя только стряхнуть. Значит, за пинта я ничего сказать не могу. Увольте. Я могу сказать только свое ощущение от того, что здесь происходит. Я могу сказать честно, я даже его книг не читала. Вот первый раз попала почти случайно. А после такой презентации вам бы захотелось почитать? Ну а почему нет? Положите мне отклик. Может, ну, ребят, ну вы будете немножечко полегче. Ну зачем так все серьезно воспринимать? Ну это же действительно шоу. Да мы ну... тоже шутим. С пинтом. Да. Пока была только пикировка, шуток не было. Потому что настроено нас на свои вибрации. Да здесь основное было вам сказано, что то ваше мировоззрение, восприятие мира, которое у вас есть, оно иллюзорно. Подумайте над вопросами. Пока ответов не дали, пока дали только вопросы. Вы задумались. Может быть, он хочет, чтобы каждый человек нашел сам ответ на вопрос. И задумался в том русле, в котором видит сам фильм. У меня такое чувство, что вы его давно знаете. Нет. Сейчас. Ну, если только по прошлым жизням. Вот прям дружбаны, не разлей вода. Иначе бы у вас он не писал. А вы прямо сейчас сели и начали продолжать его тему. Серьезно? Конечно. Уверена? Да, начали раскручивать его имидж. Возможно, даже родственница. Да тут все похоже, если только очками, то разные, честное слово. Мои стоили 115 рублей, не больше. Ничего у вас все такое дешевое. А, понимаете, в чем дело? Я же говорила о том, что моя точка зрения такова, что не важно, что с нами происходит, важно то, как мы к этому относимся. То есть, если вот эти очки стоят 100 рублей, и они подходят для моего зрения, понимаете? Мне плевать, что они не стоят 1000 долларов. Я их одену и пойду в них, и буду через них смотреть на этот мир, понимаете? Нет, понятное дело, что если, скажем, у меня появятся сверхдоходы, и я смогу себе позволить очки за 1000 долларов, конечно, я уже не пойду смотреть очки за 100 рублей. Я бы даже, имея 1000 долларов, купила бы то, что мне подходит. Но это уже из другой оперы. Так вы задаетесь вопросом, что я могу сделать для того, чтобы купить себе очки за 1000 долларов? А зачем, если меня устраивают очки за 100 рублей? Знаете, ну вот между прочим... Знаете, почему вас устраивают очки за 100 рублей? Потому что у вас комплекс жертв. Сходите к психологу и снимите этот комплекс жертв. Я к вам приду, хорошо? А я не психолог. А я не психолог. Я просто вижу, что какие у вас... не взгляды, а... Ну, зазубринки, зазубы, да, установки на жизнь. Понимаете? Ну, тут я тогда согласна с Пинтом. Наверное, действительно, каждый человек, когда говорит что-то другому, говорит о себе. Вы уверены, что вы видите меня на 100%? Вы уверены, что вы видите Пинта на 100%? Да, это совершенно верно. Это изначально в психологии заложено. Человек, так, подождите, женщина, а вы уверены, что вот всем людям, может... которые здесь вот сидят, это интересно, что мы с вами говорим? Я договорю, если я начала мысль, значит, она должна... Все, Пинт уходит. Не 20-го. Я еще возьму вас оттуда. Вот посмотрите, со стороны я вам показываю, что произошло. Я ушел, о чем разговор? 1000 долларов, 100 рублей и так далее. У меня возникает какое-либо желание в этой аудитории оставаться? Нет. Вы это осознаете? Замечательно, тогда я ухожу. Спасибо, нам очень понравилось. Спасибо. Спасибо вам. Но, между прочим, господин Пин, вы все, что не ответили на вопрос, заявленный в теле. Чего же хочет женщина, чего возьмет? Я вас наебал. Отлично. Это надо, это ляп века. Надо записать. Маты никогда в России не слышали, да? Первый человек, который сказал. Оставьте свой имейл.